Глава 55. Все время обеда и просмотра пьесы в голове Дафны роились мысли о том, как определить имя человека, который расчленил жертву. Фрагменты тела были найдены в лесу, окружающем турбазу. Это не означало, что жертва непременно должна быть студентка из Балморала, но она была молода. Поэтому Дафна решила, что канцелярия колледжа будет подходящим местом для начала поисков. Придя на работу следующим утром, Дафна позвонила и спросила, была ли жертва студенткой колледжа. После некоторого эканья и меканья относительно конфиденциального характера сведений, относящихся к кадровым вопросам, и нескольких отсылок к вышестоящим людям, она выяснила, что ни одна студентка с данным именем не обучалась в Балморалском университете. Дафна пребывала в состоянии разочарования, пока не вспомнила, что правовой колледж имел отдельную канцелярию. Она хлопнула ладонью по лбу. «Вот дурочка!» — пробормотала она. «28-летняя должна учиться в аспирантуре!» Дафна решила нанести визит декану юридического колледжа. По приезде в Балморал Дафна в ряде случаев встречалась с Томом Остгардом, и диплом университета Лиги Плюща обеспечивал доверие, в котором она нуждалась, чтобы убедить его дать ей возможность посещать образовательный курс в колледже по программе клинических исследований. Утром был сильный снегопад, и Балморал пребывал в тишине, которая всегда сопутствовала выпадению первого снега. Дети находились в школе, а горожане предпочитали отсиживаться дома. Учащиеся колледжа не обращали никакого внимания на холод и без опаски бродили по студенческому городку с красными носами и подрумяненными щеками. Юридический колледж имени Роберта М. Лафолета помещался в здании из красного кирпича, стоявшим на восточной окраине университетского городка, в стороне от факультетов с базовыми циклами обучения. Его назвали в честь воинствующего Боба Лафолета, который являлся 20-м губернатором Висконсина и представлял интересы штата в Палате представителей и Сенате Конгресса США в начале 20-го столетия. Кабинет декана находился на третьем этаже, и Дафна для тренинга взбиралась по лестнице, лавируя между студентами, поглощенными правовыми спорами. Том Остгард, уважаемый эксперт в области права собственности, в свои 60 выглядел моложавым, стройным мужчиной. Его голову венчала бахрома седых волос. Очки в простой проволочной оправе делали его светло-голубые глаза еще больше. «Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы арестовывать меня?» пошутил Остгард, которого восхищала вовлеченность Дафны в мир насилия и беспорядка, с которым он никогда не сталкивался. Дафна улыбнулась. «Вы таите что-то, чего я не знаю?» «К сожалению, нет. Моя жизнь течет все в том же унылом академическом русле. Впрочем, серьезно, что-нибудь случилось? Вы намерены продолжать учебу в следующем семестре, не так ли?» «Ни за что на свете не пропущу занятия. Здесь много студентов, а я люблю находиться в академической обстановке. В таком случае, чем могу быть полезен?» «Вам известно о фрагментах тела, которые мы обнаружили в лесу?» Остгард посерьезнел. «Мы произвели идентификацию, и мне надо знать, обучалась ли жертва в колледже. Сначала я пыталась добыть информацию через канцелярию, но это заняло много времени, поэтому я решила проверить, удастся ли с вашей помощью преодолеть бюрократические проволочки». «Разумеется. Назовите только имя». Остгард схватил ручку, но тут же положил ее на место, как только Дафна назвала жертву. «Боюсь, что вы ошиблись», — сказал он. «Не думаю. Моя информация достаточно обоснована». «Тогда перепроверьте ее. Гэриет Лезек не только жива, но является помощником судьи Верховного суда Соединенных Штатов. На лице Дафны появилось выражение недоумения. «Это ведь весьма престижный пост. Не обижайтесь, Том, но, по-моему, судьи берут себе помощников с факультетов таких заведений, как Гарвардский или Йельский университеты. Кого-нибудь еще Лафалетский колледж делегировал в Верховный суд?» Декан паник. «В чем дело?» — спросила Дафна. «Я кое-что знаю об этом назначении, но поклялся не выдавать секрета», — признался Остгард. «Ведь производится расследование убийства о том...» «Понимаю. Это единственная причина, по которой я собираюсь раскрыть вам тайну. Но мне нужна ваша гарантия, что вы не выдадите ее без абсолютной необходимости». «Я должна знать, что вы скажете, прежде чем я дам обещание такого рода». Остгард замешкался, затем вздохнул. «Я вынужден полагаться на ваше благоразумие, поскольку то, что собираюсь раскрыть, может серьезно повлиять на будущее колледжа». «Смелее». У Лафалетского колледжа не было выпускников, привлеченных на работу в Верховный суд. Даже лучшие наши выпускники считали возможность оформиться на такую работу пустой тратой времени. Известно, что такие должности резервируются для выпускников элитных юридических колледжей. В действительности не так часто студент получает работу помощника сразу по окончании колледжа. Большинство помощников судей Верховного суда сначала осваивают эту работу в федеральных апелляционных судах. Что же произошло в данном случае? В прошлом году, за несколько месяцев до окончания учебного семестра, меня посетил человек по имени Оскар Хеглунд. Мистер Хеглунд сказал, что представляет судью Милларда Прайса и что беседа со мной будет носить конфиденциальный характер. Он сообщил, что судья Прайс проводит эксперимент. Судья просит прислать ему резюме студентов-выпускников колледжа, чтобы он выбрал среди них помощника. Целью эксперимента было выяснить, есть ли разница в подготовке между выпускниками колледжей Йельского, Гарвардского, Нью-Йоркского, Стэнфордского, Колумбийского университетов и таких колледжей, как Лафалетский. Разумеется, меня взволновал выбор судьей Прайсом нашего колледжа. Я выслал резюме по адресу, переданному мне мистером Хеглундом. «Этот адрес не совпадал с адресом Верховного суда?» — спросила Дафна. Остгард кивнул. «Это был адрес почты. Хеглунд объяснил, что судья Прайс использовал этот адрес для засекречивания своего проекта». «Как выглядел Хеглунд?» «Внушительно. Он был довольно плотного сложения». На миг Остгард закрыл глаза. «Блондин с голубыми глазами скандинавского типа. Мне показалось, что он говорит с акцентом шведским или датским. Не уверен. Но мои предки выходцы оттуда. Да, он говорил, как мой дед». «Что происходило после того, как вы выслали резюме?» «Через неделю зашел Хеглунд и сообщил мне о выборе судьи». «Этот выбор удивил вас?» «И да, и нет. Гэриет была третьей по успеваемости на курсе, но у нее не было каких-либо иных отличий, кроме отличных оценок. Насколько я помню, она пробилась в колледж не без труда. До нас успешно училась в небольшом училище. Не помню, где оно конкретно находилось, но точно в Айове. Затем несколько лет проработала, прежде чем подать заявление в колледж. Поэтому она была старше большинства других студентов. Гэриет получала некоторую помощь деньгами, но и подрабатывала, чтобы платить за обучение, пока не получила грант за подготовку обзоров судебной практики. У нее не было других достижений вне колледжа. Это понятно, когда вы пробиваетесь в жизни самостоятельно. Все же в ее обзорах ощущалась разбросанность. Нед Рэндалл, закончивший колледж первым по успеваемости, стал редактором юридического обозрения. Перед поступлением в колледж был в Ираке в составе подразделения морской пехоты. Особо не отличился в учебе, но был незаурядным атлетом. А Марта Джоунс, закончившая второй по успеваемости, является афроамериканкой. Она была очень активна в политической деятельности и характеризовалась неоднозначно. Конечно, учитывая политический статус Прайса, он не мог ее выбрать. «Вы не могли бы дать мне характеристику мисс Лезак? Хотелось бы узнать у ее родителей, общались ли они с ней в последнее время?» «Гэрриет сирота. Ее вырастила тетя, но, полагаю, она уже умерла. Вот почему ей пришлось пробиваться в жизни самостоятельно». «У нее были подруги или любовник?» «Об этом ничего не знаю». «Когда вы видели мисс Лезак в последний раз?» «Во время выпускного вечера, но мы разговаривали недолго. Приятный разговор с ней состоялся, когда я передал ей предложение судьи Прайса стать его помощницей». «Какова была ее реакция?» — спросила Дафна. «Она была удивлена, буквально лишилась дара речи. Я сказал, что ей нужно поехать в Вашингтон и поговорить с судьей Прайсом. Она разволновалась, никогда не выезжала за пределы Среднего Запада. Ее беспокоила лишь одна вещь. Она уже приняла приглашение от одной солидной фирмы в Чикаго. Но я заверил ее, что любая фирма с радостью отложит на год принятие ее на работу, если она будет помощницей судьи Верховного суда. Даже обещал, что сам зайду в офис этой фирмы. Один из основных компаньонов фирмы является моим личным другом. Я позвоню в Вашингтон, чтобы выяснить, работает ли мисс Лезак в Верховном суде, — сказала Дафна. Но хотелось бы иметь больше данных на нее, прежде чем это сделать. Как вы полагаете, в офисе юридического обозрения остались те, кто ее знали? Какой-нибудь студент или профессор? «Давайте я позвоню туда», — предложил Остгард. Через несколько минут секретарь декана привела высокую привлекательную блондинку в джинсах и травянисто-зеленом вязаном свитере. «А, Гейл, спасибо, что пришла. Присаживайся», — пригласил Остгард. «Детектив Хаггард, это Гейл Блейк, одна из наших звезд». Молодая женщина перестала улыбаться, когда узнала, что Дафна служит в полиции. Остгард рассмеялся. «Не волнуйся», — успокаивал он Блейк. «Тебе ничего не грозит. Детективу Хаггард нужно задать тебе несколько вопросов относительно Гэрриет Лезак». «Она уже закончила колледж», — сказала Блейк. «Знаю», — включилась в разговор Дафна. «Мне просто нужны подробности ее биографии. Поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что она попадет в беду. И этот разговор останется между нами. Я не собираюсь писать о нем отчет. Меня интересует только биография. К примеру, как хорошо вы с ней знакомы?» «Не очень хорошо. И, думаю, любой другой тоже. Гэрриет проявляла упорство в работе, всегда выполняла задания вовремя, но была необщительна». «И никакого пива после сдачи обзора в печать?» «Она не была отшельницей. Присоединялась к сотрудникам, когда мы устраивали корпоративные обеды, или, как вы упоминали, сообща пили пиво. Но была молчалива, скрытна. Хотя нет, изредка она высказывалась. У нее были политические убеждения. Но, честно говоря, не помню, что она говорила. Не помню содержания ни одного разговора. Она совершала частые пробежки. Это был для нее способ выпустить пар. Пробегала целые мили по тропинкам вокруг университетского городка». «Значит, с ногами у нее было все в порядке?» Блейк наморщила лоб. «Знаете, она рассказывала об одном инциденте во время езды на велосипеде. Мы говорили о тренировках, Я много упражняюсь на кардиотренажере в тренажерном зале. Она говорила, что увлекалась велосипедом, но несколько лет назад повредила ногу и решила, что бег безопаснее. «А как насчет любовников или просто друзей и подруг?» — спросила Дафна. Никогда не видела ее с парнем в романтической обстановке. А так, одно время она вела семинар. Это было на третьем году ее работы у нас в редакции. Да, ближе к концу учебы я несколько раз видела, как она ходила вокруг университетского городка вместе с какой-то женщиной. Они общались очень дружелюбно. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что Гэриет и эта женщина были очень похожи друг на друга, как сестры. Возможно, женщина — ее родственница.